Приветствую всех, дорогие друзья. Я очень сердечно рад вас всех видеть. И вот сейчас мы вот, знаете, друзья, я отвык вот этого, знаете, многолюдного пения. И вот сейчас мы вот пели песню, друзья. Это очень красиво. Слава Богу, что мы можем собираться и прославлять Его имя за Его дела. И на небе, то, что когда мы придем к Нему, это будет еще красивее. Друзья, Бог достоин такой нашей славы. Я бы хотел прочитать одно местописание, которое, это слова Иисуса Христа, записаны в Евангелии Иоанна, 5 глава, 42 стих. «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Я думаю, если вот этот отрывок прочитать, знаете, просто вот так, как какой-то факт, или просто слова Иисуса Христа, то вот и спросить у человека, кому были адресованы эти слова. И нормально, если человек подумает, ну, скорее всего, Христос говорил про язычников. Они, да, не имеют любви к Богу, потому что они ходят, ну, вслед своих страстей. Вот, друзья, но если мы посмотрим, он говорит это не язычникам. Он говорит это, ну, можно сказать, законоучителям, фарисеям. Как бы они ждали Мессию, и они должны вот иметь любовь к Богу в себе всегда. Друзья, но смотрите, что говорит Христос. «Но знаю вас». Вы не имеете в себе любви к Богу. Я, друзья, вот с вами бы хотел поговорить о Божьей любви. Ну, точнее, о нашей любви к Богу. И если нам перечислять, а за что нам любить Бога, друзья? Это будет такой бесконечный список, когда Бог вот столько милости дает. Я, друзья, знаете, что хочу сказать? Мы своим человеческим умом даже не осознаем, насколько благ к нам Бог. И вот я всегда смотрю вот на такую иллюстрацию. Давайте представим себе, вот народ израильский идет по пустыне. И они вот разбили шатры в пустыне, стоят, им нечего кушать. Бог дает манну, Бог дал им воду. И вот давайте вот представим, наступило утро. Встала большая еврейская семья, встала рано утром. И мама говорит, детки, возьмите там, ну, чеплашки, горшки, мы сейчас пойдем собирать манну. Они вышли, друзья, весь труд, чтобы покушать, это нужно просто манну собрать. Они сели за стол, папа говорит, я сейчас со старшим сыном схожу за водой. Они взяли ведра, пошли к ручью, принесли воды. И вот, друзья, они покушали, Бога поблагодарили, день продолжается. А вечером, может быть, муж с женой повздорили, дети не оказали послушания. А что еще может быть страшнее, что отец втайне пошел молиться не Богу живому, а идолам. И вот, друзья, смотрите, день закончился, наступил вечер, люди сделали грехи. Снова всходит солнце. Друзья, а как вы думаете, а манна, она на земле будет на следующий день? Друзья, она будет. Они хотят пить. Если они пойдут к той скале, откуда идет вода, а вода будет та же чистая течь, друзья, она тоже будет. И это только, мы так нарисовали образ одной семьи, а написано, весь народ таким был. А вот Бог по своей милости, друзья, Бог вот такой благ, что Он посылал этим людям вот эти блага земные. И люди ими свободно пользовались, друзья. И не всегда у них хватало силы за это благодарить. Друзья, почему роптали? Потому что любовь к Богу исчезала, пропадала, испарялась. И это очень опасное состояние, когда вот мы в себе, друзья, не имеем любви к Богу. Как-то, знаете, я разговаривал с одной молодой девушкой, и она вот говорит, Денис, понимаешь, вот у меня вот есть муж, он не дарит мне цветов и не говорит красивых слов, но он делает добрые дела для меня, и я эти поступки его ценю. Я говорю, ну, интересно, какие же это поступки? А она говорит, ну, допустим, он вещи постирает, мои. Он полы помоет, когда я прихожу уставший. Я говорю, ну да, это, ну, действительно любовь же, да? Я говорю, хорошо, слушай, а если вот давай вот муж будет делать поступки те же самые, даже больше, но цветы он будет дарить другой. Тебе это понравится? Нет, не понравится, хорошо. Пусть он поступки делать такие же, цветы будет дарить, а красивые слова говорить другой. Нет, только вот мне, вот только мне. Друзья, это нормальное состояние. Наш Бог такой же. Он от нас требует к себе безусловной, полной любви. И не ставит, вот ты любовь вот немножко мне отдели, а немножко миру. Друзья, я вот знаете, вот я долго вот в Библии искал вот человек, который бы, знаете, имел бы половинную любовь. Вот. И в Норильске маленькая церковь, там можно спокойно спрашивать, и тебе отвечают. Вот. И, ну, я бы, конечно, было бы интересно ваше мнение, кого бы вы бы из Библии назвали. Есть мнения или варианты? Друзья, ну тогда я вам скажу. Это записано в третьей книге Царств, 3 глава, 3 стих. Я думаю, вы, наверное, догадались уже, про кого идет речь. Друзья, еще раз говорю, человек имел половинную любовь к Богу. Ну, это, друзья, Библия так отмечает. 3 книга Царств, 3 глава, 3 стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах». Друзья, Соломон. Вот, кстати, вот после этих слов, когда были жертвоприношения, и отмечается о том, что Соломон приносил жертвы на высотах, в Гаваоне Бог обращается к Соломону. Я вот так, знаете, вот мы всегда говорим, ну, Соломон молодец, он попросил мудрости. А я потом думаю, может быть, ему надо попросить немножко другого. Господи, отдай мне, чтобы любить тебя. Тогда бы, друзья, и мудрость бы обязательно была бы. И вот хочу отметить такого человека, друзья, половинная любовь к Богу. То есть написано так, друзья, «И возлюбил Соломон Господа». Это Библия отмечает. «Но и он приносил жертвы курения на высотах». Друзья, значит, его сердце не было полностью отдано Богу. И мы должны посмотреть на этот пример и посмотреть на себя. А мы где-то похожи бываем на этого Соломона? Где-то в нашем сердце мы иногда двигаем Бога, чтобы поместить что-то другое? Друзья, Бог наш ревнитель. И Он требует от нас к себе полной любви. Друзья, и почему? А это нам во благо. Вот давайте представим, если человек, допустим, молодой человек, любит быструю езду, вот, друзья, очень быструю езду, мы можем предположить, ну, какие будут после этого последствия? Мы можем предположить, что он может попасть в аварию. И будет хорошо, если он отделается легким испугом или инвалидом, а бывает, друзья, и со смертельным исходом, когда молодые люди, ну, покидают жизнь очень рано из-за того, что ездят быстро, не справились с управлением. Или, например, человек, который не любит учиться. Ну, как бы не звучало это странно, любит лениться. Друзья, какие будут после этого последствия? И вот Бог требует от нас любви, друзья, потому что если мы Богу будем любовь свою возгревать и отдавать полностью, мы, друзья, будем и Богу угождать, и наша жизнь сложится счастливо. Христос говорил, ну, называл такое как бы счастье блаженство. Мы будем блаженными, друзья. И вот Соломон, посмотрим на его конец. Вот вначале отмечается «и приносил жертвы», друзья. А что произошло в конце царства? Я, друзья, вижу, что несмотря на то, что он построил даже храм Соломону, вот эта половинная любовь осталась в его сердце до конца. Друзья, разделение царства было именно, ну, как Бог так положил, по его вине. Когда он в конце своего царства, жены его снова склонили, и он снова стал поклоняться земным богам. Друзья, вот к чему приводит половинная любовь. И мы, друзья, знаем, что Израиль, который находится в теперешнем состоянии, друзья, это все последствия царя Соломона. Друзья, там тысячи лет прошло. И, друзья, мы должны вот с вами иметь полную любовь к Богу. Это трудно, друзья, потому что мир наступает, и мир хочет, знаете, в нашем сердце занять свое место. И причем сердце хочет занять важное. Почему первая заповедь, дети? Дети, кто знает первую заповедь, которую Христос говорил? Еще есть первая заповедь в Новом Завете. И к нему книжник подходит и говорит, какая первая заповедь? И Христос говорит, как считаешь? Родители-то помогайте. Дети не знают первой заповеди. Вы понимаете, что это будет последствия? Когда книжник подходит к Христу, помните, он говорит, какая первая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего. И, друзья, почему там идет перечисление? Всей душой, всем сердцем, всей крепостью, всем разумением. Вот все, что есть у тебя, человек, вот все нужно отдать Богу. Вот только в этом будет блаженство. Только вот в этом случае ты будешь достоин Богу. Вот только в этом случае Бог назовет тебя своим. Вот, друзья, почему бывает любовь угасает? Почему любовь угасает? Написано так, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Друзья, мы переживаем такое время, когда черное становится белым, когда ложь называют правдой. И, друзья, когда вот человек на это смотрит, в его сердце происходит такое замещение. И границы раздвигаются свободного, любовь к Богу угасает, потому что становится все более доступным, понижаются рамки, друзья. Но еще я вижу, в чем причину, когда люди мало смотрят на Христа. Помните притчу, когда пришел фарисей и мытарь, Христос рассказывает притчу, когда они пришли в храм помолиться. И мытарь говорит: «Я грешник». А фарисей молится так: «Слава Богу, что я не такой, как мытарь». Друзья, если мы будем свои дела сравнивать с людьми, которые хуже нас, друзья, конечно, мы будем в выигрыше. Друзья, конечно. Если мы будем свои дела, свою жизнь мерить с другими людьми, мы будем находить плюсы. Мы будем говорить и убеждать себя, что ну, я-то лучше этого человека. Друзья, но если мы, я бы сказал, если бы тот фарисей не сравнивал бы свои дела с мытарем, а посмотрел бы на Христа, я думаю, он бы, как бы Павел и сказал: «Какой мытарь? Я первый грешник, за которого следует пострадать, друзья». Но этот фарисей, он сравнивал свои дела не со Христом, а с человеком. Вот мы, друзья, должны всегда смотреть на Христа. Не сравнивать свои дела, свои поступки и слова с другими людьми. Друзья, нет, мы должны всегда смотреть на Христа. И уже вот в этом понимании, пытаясь достичь святости и праведности Иисуса Христа, друзья, у нас будет такое чувство, как написано: «Тебе должно расти, а мне умоляться». И мы, друзья, видя, какие мы грешники, и как Бог пришел в этот мир за нас пострадать, осознавая это своим разумением, друзья, Бог дал разум для того, чтобы это понимать. Вот, друзья, конечно, в нас любовь к Богу будет возрастать. Возрастать, потому что Христос пришел за меня и пострадал. Поэтому, друзья, вот хотелось бы подвести итог ко всему этому. Написано так. Первая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением твоим». Друзья, Бог требует от нас любви к себе. И эта любовь, друзья, если мы будем себе возгревать, если мы будем ее воспитывать, умножать, плоды Духа, первый плод Духа – любовь, и любовь к Богу. Уже из этого будет складываться наша жизнь, потому что это будут наши поступки складываться, и наши слова, наши действия, а эти поступки, они воспитывают там привычку, да, вот ну, мы знаем вот эту знаменитую пословицу, друзья. Поэтому Бог требует от нас любви. И печально будет, если в конце нашей жизни Христос скажет: «Знаю тебя, ты не имел и не имеешь любви к Богу». Друзья, приговор этим людям только один – озеро огненное и вечная смерть. Друзья, Бог нам продляет еще дни жизни проверить свое сердце. Где-то мы, может, это вот любовь к Богу разделяем с кем-то, где-то даем миру наступать, друзья, и Богу становится тесно в нашем сердце. Друзья, Бог продляет дни милости еще посмотреть в свое сердце, попросить у Бога прощения, чтобы не быть как Соломоном, не иметь половинную любовь, друзья. Господу нашему слава. Аминь. Помолимся.